Глава 9. Лечу в пропасть. Наконец, я снова здоров и крепок. Моя обязанность — найти свой полк и вернуться в свой взвод разведки. Но, во-первых, полк имени Шевченко сражается где-то далеко от Полтавы. А во-вторых, у меня есть более важная, более серьезная обязанность — отомстить за убитого брата. Не тем именно людям, которые послали из-за угла две предательские пули. Этих людей теперь не найдешь. Да и кто они, эти люди? Пусть я не знаю их имен, но я твердо знаю, что это кулаки или украинские националисты. Я, Семен Колобалин, кулакам и националистам объявляю войну. Для этой войны я решаю собрать отряд. Сначала в этом отряде только 5 человек. 5 знакомых, которых я убедил в том, что отомстить за убитого моего брата – их прямая обязанность. Что можем сделать мы вшестером? Нас мало, надо отряд увеличить. Вокруг Полтавы кулацкие хутора, помещичьи усадьбы. Там прячутся переодетые офицеры, скрываются гайдамаки. Там каждый горит ненавистью к советской власти. Там в погребах укрыты пулеметы, обрезы, гранаты. Мы не знаем, кто убил брата, но это не важно. За его смерть отвечают все кулаки, все офицеры, все националисты. Сейчас мне кажется даже странным, как быстро стал расти мой отряд. Самые разные люди охотно приставали к нам. У нас были и русские, и украинцы, и цыгане. Думаю, что сначала нас объединяла некая идея. Вряд ли это была идея мщения за смерть Ивана. Многие из отряда его и не знали, о нем и не слышали. Может быть, это была идея борьбы с помещиками и кулаками? С офицерами-националистами? Да, вероятно. В первых наших налетах именно эта идея руководила нами. Налетали мы на богатые помещичьи дома и кулацкие хутора. Что только не уносили мы оттуда. Одежды сколько хочешь и какой угодно. Наганы, обрезы и пулеметы. Еда какая хочешь и сколько хочешь. Это было благостное время для грабежей. Сколько могло скрываться вооруженных людей в помещичьей усадьбе или кулацком доме? 5 человек, 10. А нас было много, нас становилось все больше и больше. Скоро в отряде насчитывалось 140 человек. Все это был лихой народ. Боюсь, что большинством руководила одна нехитрая цель – пограбить. Мы были прекрасно одеты и хорошо вооружены. У нас были отличные лошади. Мы почти не встречали сопротивления. Слухи мчались впереди отряда. Нас боялись. Перед нами беспрекословно распахивались ворота. Нам отпирали, или мы сами взламывали заветные сундуки. Мы разбрасывали по полу накопленное добро и брали то, что подороже, или что понравилось кому-нибудь из нас. Если дело было к ночи, мы заставляли хозяев накрыть на стол и пировали допоздна. Выставив часовых, мы спали в повалку и уезжали утром. Часто, отъехав несколько километров, мы бросали у дороги шубы и сапоги, куски полотна и знаменитых украинских смушек. Нам не нужно было. Кому нужно, пусть подберет. Мы ничего не ценили. Мы знали, что в следующей усадьбе, на следующем хуторе возьмем еще больше. Как ни странно, командовать отрядом продолжал я. Говорю странно, потому что мне было только 16 лет. Сейчас я думаю, что отряд признавал меня командиром, потому только, что в общем всем было безразлично, кто, собственно, командует. Когда перепуганные хозяева открывали ворота, и мы врывались в хутор, каждый брал, что хотел, и тут командир был ему не указчик. Ну а кто скомандует отход? Не все ли равно? Так мы носились по районам, ближним к Полтаве, точно стая волков, не думая о будущем, не дорожа награбленным, уверенная в себе, обнаглевшая банда. Думал ли я в то время о том, как получилось, что вместо мщения за убийство брата я занимаюсь самым обыкновенным грабежом? Нет, не помню. Помню только, что в глубине души я чувствовал, все получается не так, как должно было быть. В самом деле, когда-то я представлял себе некий орден мстителей, некое общество людей, живущих одной высокой и благородной целью. Я не мог не отдавать себе отчета в том, что мы не знали, были те, кого мы грабили, украинскими националистами или просто богатыми крестьянами. Имели они отношение к убийству моего брата, ко многим другим убийствам советских работников и командиров, или не имели. Нас интересовало только одно. Найдем мы чем поживиться? Сможем мы обменять пару коней на лучших? Найдем ли что-нибудь стоящее из одежды? Такое, чего еще у нас нет. Или есть, но не у всех. Хорошо ли, наконец, угостят нас ограбленные? Сперва я еще пытался узнать, кто эти люди, к которым мы ворвались, сундуки которых мы взламываем, в которых отбираем бережно хранимые богатства. Но как мы могли узнать, что это за люди, если все одинаково прикидывались мирными хозяевами, все одинаково отрицали за собой всякую вину? И снова, набрав ненужного барахла, мы выезжали из ворот, оставляя озлобленных, проклинающих нас людей, чтобы выбросить большую часть барахла прямо в грязь, за первым поворотом дороги. Формально командиром считался я, но в сущности говоря, не я командовал отрядом, а отряд командовал мною. Я не мог запретить грабить. Если я начинал говорить о мщении за смерть брата, меня просто не слушали. Или слушали, думая о своем. Я мог только отдавать команды, такие, которые кто-нибудь все равно должен был отдавать. Я ехал впереди отряда, безусый юнец в кожаной куртке, и знал, что завтра будет то же, что сегодня. Испуганные глаза хозяев, сломанные сундуки, грабеж ненужных нам вещей. Тому не было конца. Да и какой мог быть этому конец? День шел за днем, один не отличался от другого. Пока однажды в одной деревне нам не сказали, что по нашим следам идет конный резерв полтавской милиции. Мы сначала не придали этому значения. Нам казалось, что наш отряд так силен, что никакой конный резерв нам не страшен.